Глава 21. Доброе утро всем, кто уже проснулся. С вами Радио Калифорния FM. Совсем скоро в эфир ворвутся наши утренние пташки Энджи и Джефф. Ну а пока с вами все еще я, Бойд Кларксон. Тот самый голос, что не сомкнул глаз, пока вы видели сны, лопали ночные пончики у холодильника и танцевали в кухне под свой старенький Walkman. Сегодня у нас вторник, 16 июня 1992 года. Не самый легкий день недели, но уже и не понедельник. Согласитесь, это звучит как победа. Время 6:30 утра. Заваривайте свой кофе, делайте радио погромче, настраивайтесь на волну и погнали! А пока пара утренних новостей, чтобы вы чувствовали себя в курсе всех самых важных событий, даже если вы еще не дошли до зубной щетки. Новости музыки и шоу-бизнеса. В чартах продолжают править Red Hot Chili Peppers со своим Under the Bridge. А Билли Рэй Сайрус все еще разбивает сердца половине жителей нашей страны своим кантри-хитом «Ачи Брейки Харт» и дико бесит другую половину. Новости кино. Уже в эту пятницу в кинотеатрах выходит новый фильм от моего любимчика Тима Бертона, создателя «Битлджуса» и «Эдвард Руки-ножницы». «Бэтмен Returns». Несравнимый Майкл Китон возвращается в роли темного рыцаря, а сексуальная и обворожительная Мишель Пфайфер в латексе выступит в роли женщины, которую не забудешь после первого шипения. Ожидается мощный старт. Пресса пишет, что это может стать самым кассовым уикендом года. А пока в прокате все еще держатся «Игры патриотов» с Харрисоном Фордом и «Действуй, сестра», где Вупи Голдберг наводит шорох в женском монастыре. А вот и скандальчик на сладкое из раздела «Светская хроника». Шон Пен снова отличился. Бывший муж Мадонны подрался с папарацци на выходе из клуба в западном Голливуде. А у Кристиана Слейтера очередной арест за вождение в нетрезвом виде. Что ж, мистер Хизерс, держитесь. Голливуд прощает многое, особенно если трезвеешь быстро и даешь интервью Опре. Опра, у нас что-то наподобие прачечной для обосра... Простите, кажется, мне нужно немного кофе для подмочивших репутацию звезд. Ну и новости из мира спорта. Пока Майк Тайсон отбывает свой 6-летний срок в Индиане за сами знаете что... На место короля ринга метит Риддик Боу. Молодой, сильный, дерзкий. Совсем как Тайсон в свои лучшие годы. Готов поспорить на свою любимую тещу. Этот парень станет новой суперзвездой американского бокса. А в НБА все обсуждают финальную серию между Bulls и Trail Blazers. Bulls стали чемпионами второй год подряд. Майкл Джордан снова творит магию. Вчерашний матч – чистая поэзия, если вы поэт с мячом. На этом пока все. Теперь вы в курсе самых важных новостей. От Пфайфер до папарацци, от скандалов до сводок. Радио Калифорния FM заряжает вас на день. А пока чуть-чуть музыки, чтобы утро стало еще немного теплее. Звучит ритм из A Dancer от Snap. Домой я вернулся ближе к полуночи, честно высидев у того чертова дома в чертовом пикапе максимум из возможного, почти искренне демонстрируя свое рвение и излучая усердие, о которых парни наверняка доложат Джимми. Хотя, может, и не доложат, но подстраховаться стоило. Энджи тихонько посапывала в моей постели, беззаботно свернувшись калачиком под моим одеялом. Хмурила брови во сне и смешно морщила носик. Да уж. За ней тут байкеры охотятся, на нее висит заказ, копы неровно дышат в ее сторону, а она тут, словно на курорте, лежит себе и в ус не дует. Похоже, утром нам предстоит серьезный разговор. Я сходил в душ, смыл с себя слой пыли и пота, разделся и забрался под одеяло к своей прирученной радиоведущей. Энджи зашевелилась во сне, нащупала руками в темноте мое тельце, прижалась посильнее своими округлыми и упругими женскими формами, бесцеремонно закинула на меня ногу и едва слышно пробормотала почти в ухо. «Девочки, будьте осторожны! По городу разгуливает маньяк!» «Кто о чем, а Энджи о маньяках?» «Да уж!» Я откинулся на подушке, прикрыл глаза и через секунду отрубился, даже не заметив, как... Утро встретило меня ароматом свежего кофе и запахом поджаренной выпечки. Я разодрал глаза, окинул комнату подозрительным взглядом и непроизвольно улыбнулся. Энджи порхала по квартирке в короткой футболке и трусиках, что-то напевая себе под нос и игриво повиливая бедрами в такт мелодии, доносившейся из старенького радио на стене. «О, проснулся!» Обернулась и тут же обрадовалась девушка, наверняка ощутив мой пристальный взгляд своей пятой точкой. «Держи!» Торопливо сунула она мне тарелку с тостом в одну руку и горячую кружку в другую. «Цени! Завтрак в постель! Где ты еще такую девушку себе найдешь?» «Хм, кажется, кто-то набивает себе цену». Со стороны балкона донесся какой-то шум, недовольное ворчание, дребезжание стекла в двери, а через пару секунд в нашей маленькой квартирке стало ровно на одного человека теснее. Как всегда, игнорируя все правила приличия и хорошего тона, без приглашения, на пороге нарисовалась моя темноволосая соседка, по совместительству начинающая актриса и подруга Энджи, не сильно утруждаясь с выбором утреннего гардероба и почти с точностью копируя наряд своей рыжеволосой подруги. Безразмерную майку-атлетку с глубокими вырезами по бокам вместо рукавов и тонкие белоснежные трусики с розовым сердечком на лобке. «Доброе утро, голубки!» хмыкнула Линда, плюхнувшись рядом со мной и забравшись под одеяло. «Я смотрю, вы неплохо поладили. Так мило у вас тут и уютно. О, спасибо!» Тут же сцапала она тост с моей тарелки, откусив сразу половину, и выхватила чашку из руки, сделав большой глоток, и тут же возмущенно заохав. «А, горячо!» С укором глянула она на меня. «Как у тебя дела, подруга?» усмехнулась Энджи, ничуть не возмутившись бесцеремонностью девушки. Вернулась к маленькому столику у стены и зарядила в тостер еще два кусочка хлеба. «Да нормально», – отмахнулась Линда, не переставая откусывать куски от моего тоста и разговаривая с набитым ртом. «Вот, с Альфредо помирилась. Да вы и так это знаете». «Не только знаем, но еще и слышали», – хмыкнула Энджи. «Угу, есть такое», – скромно потупилась брюнетка. «Слушай, а тебе не нужно на работу или на прослушивание?» С намеком поинтересовался я. «Да поняла я, поняла!» Недовольно пробормотала моя соседка, делая еще один глоток из моей чашки. «Уже ухожу!» Девушка легко вскочила из моей постели, капризно продемонстрировала мне кончик своего языка и через секунду снова исчезла за балконной дверью, будто ее и не было. «Чего такой хмурый?» – поинтересовалась Энджи, склонив голову на бок и кинув на меня задумчивый взгляд. «Не выспался?» «Да так!» – пожал я плечами и сделал глоток кофе из заметно опустевшей чашки. «А расскажи мне, Энджи, как ты возвращаешься домой после работы?» «А ты с какой целью интересуешься?» – подозрительно прищурилась рыжая. «Ну, просто интересно. Вот вышла ты из своей радиостудии, дальше что?» «О, ты думаешь, за мной могут следить?» Догадалась Энджи, к чему я клоню. «Я же не дура, Алекс!» твердо произнесла девушка, сложив руки на груди и оперевшись задницей на маленький столик за своей спиной. «Я тоже об этом думала. И я же не просто еду к тебе, я умею сбрасывать хвост. Для начала я смотрю по витринам, нет ли за мной слежки. Витрины как зеркала». «Да, я понял». «Угу. Потом захожу в супермаркет. Могу просто походить и затеряться в толпе, а могу свернуть в женский отдел. У них там одежда, белье, куча стеллажей и примерочных. Лабиринт еще тот. Там можно потеряться, даже не сильно напрягаясь». Энджи склонила голову на бок и хмыкнула. «Иногда даже беру что-то в руки, чтобы выглядело убедительно, а потом просто выхожу через запасной выход. У них там есть такая крохотная, почти неприметная дверь сзади. Ведет к черному ходу, где разгружают товар. Если не знаешь, фиг найдешь». «Логично», — кивнул я. «А потом уже по ситуации. Иногда сразу ухожу пешком, иногда беру такси. Могу еще зайти в кафе, посидеть за столиком, сделать заказ, а через пару минут уйти через туалет на задний двор». «Ну, типа, как в кино, только в реальности», — усмехнулась радиоведущая. «Хм, интересно», — задумчиво хмыкнул я. «А есть мысли, кто может следить за тобой?» «Да может, никто и не следит», — пожала плечами девушка, повернувшись ко мне спиной и вытягивая из тостера очередную порцию поджаренного хлеба. «Это я так, перестраховываюсь». «От кого перестраховываешься?» – не сдавался я. «Да мало ли», – вздохнула Энджи, протягивая мне тарелку. «Я же не сильно любезничаю в эфире, доброжелателей хватает. Часто ругаю копов, нашего мэра». «Байкеров?» – подсказал я. «Байкеров? Ну, было пару раз. Но то так, болтовня. Серьезных байкерских группировок у нас в городе нет. Мелочь всякая». «Угу», – пробормотал я. «Точно ничего серьезного?» «Да точно, говорю же. Просто болтовня. То, о чем и так все знают». «Черт, что-то не вяжется. Не станут ради простой болтовни заказывать ее. Или хотят просто проучить. Но как-то дорого выходит. Джимми не стал бы связываться с мелочью, а значит, ему хорошо заплатили. Хотя, может, там не в деньгах дело, а он просто делает кому-то одолжение. Но все равно. Еще и тот странный фургон, и два левых байка. Либо моя рыжая кому-то серьезно наступила на больную мозоль, либо это банальные совпадения. Но в совпадения я не верю. Либо я слишком параною. «О чем задумался опять?» – отвлекла меня от мыслей Энджи. «Да так», – отмахнулся я. «О своем». «Остается не так уж много вариантов. Либо рассказать ей обо всем, но зная ее характер, уверен, она отмахнется и будет строить из себя героиню. Либо запереть ее в квартире, пока шум не уляжется. Тоже не вариант». «Либо поговорите с Джимми. Наверное, придется поговорить. Посмотрим, к чему приведет нас наш разговор». «Будь осторожна, Энджи», — вздохнул я. «Хорошо, папуль». Состроила она невинную рожицу, опустилась предо мной на колени, подползла и чмокнула меня в щеку. «Вот ведь заноза в заднице!» «Фак!» Через секунду испуганно воскликнула рыжая. «Сколько времени? Я уже в студию опаздываю!» Энджи подскочила на ноги, метнулась по комнате, подбежала к шкафу и принялась торопливо рыться в вещах, выбирая наряд и недовольно морща лоб. «Может, тебя подбросить?» – предложил я, отправляя в рот остатки тоста и одним глотком допивая кофе. «Спасибо, но я сама. Я же самостоятельная девушка», — фыркнула рыжая. «Знаем мы, какая ты самостоятельная», — проворчал я и тяжело вздохнул, вылезая из постели. Стесняешься меня перед коллегами?» «Тебя?» — хмыкнула Энджи, втискиваясь в узкие джинсы. «Да была бы моя воля, я бы тебя по центральному телевидению показывала. Ты забыл, как я люблю хвастаться?» «Что-то такое припоминаю», — усмехнулся я в ответ. «Ну вот, просто не знаю, как объяснить. Просто поверь, не нужно пока». «Хорошо. Давай хоть до такси провожу». «До такси давай», — милосердно разрешила рыжая. «Только давай быстрее, я уже одетая, а ты...» Она на секунду смутилась, опустив глаза ниже моего пояса. «А ты еще нет! Фак! Ты серьезно, Алекс? Я же живой человек! Я могу не выдержать соблазна и...» Задумчиво закусила нижнюю губку девушка, не стесняясь, пялись на меня. «Давай одевайся!» Мы вышли из квартиры вдвоем. Энджи придерживала меня под руку и мечтательно улыбалась, не переставая что-то щебетать мне на ухо, преданно заглядывая в глаза снизу вверх и не замечая ничего вокруг. Забавная девчонка. Солнце только-только поднималось над домами, Венес-Бич дышал свежим, чистым утренним воздухом. По тротуарам лениво пленились сонные прохожие, а по дороге проносились редкие автомобили, изредка разрезая утреннюю тишину резкими автомобильными гудками. Мы успели сделать десяток шагов. Я приметил две, выделяющиеся на фоне остальных прохожих фигуры, стоящие прямо у нас на пути. И через пару метров замер перед парочкой суровых, широкоплечих мужиков в кожанках. «Здоров, Алекс!» — хмуро бросил Джо, не спуская внимательного изучающего взгляда с Энджи. «Привет, парни!» — кивнул я. «Поговорим!» — коротко бросил бородач. «Алекс, у тебя проблемы?» — нахмурилась Энджи, оглядывая здоровенных, выше ее на целую голову байкеров с головы до пят. «Вам чего нужно, придурки?» Дерзко рыкнула мелкая по сравнению с ними пигалица. «Все в порядке, Энджи. Просто мне нужно поговорить с друзьями. Сходи, купи себе пока мороженое». Кивнул я в сторону только что открывшегося ларька мороженщика на углу и легонько подтолкнул девушку в спину. Я проводил взглядом рыжую макушку своей подруги и повернулся к парням. Джо сунул в рот смятую сигарету, похлопал по карманам в поисках зажигалки, не нашел и тяжело вздохнул. «Это ведь та радиоведущая, которую нам заказали!» пробормотал он, глядя девушке вслед. «Анжелика Вальдес!» «Разве?» – пожал я плечами. «Даже не знаю». «Я видел ее, когда она выходила из офиса радиостанции!» насупился Джо, кинув под ноги так и неразожженную сигарету и впечатав ее носком ботинка в тротуар. «Это точно она!» «Ну надо же!» – удивился я и покачал головой. «Как тесен мир!» «Я же тебе говорил!» – с укором посмотрел на своего боевого товарища Бак. «Это она тогда была в баре!» «Ну, когда мы пьяные клеились к девкам, и когда Алекс нам по соплям надавал». «Говорил», — подтвердил Джо. «У меня память на лица фотографическая, как у копира», — с гордостью в голосе хмыкнул Бак. «Так что будем делать, парни?» Внимательно глянул я на двух стоящих напротив меня байкеров. Джо с Баком переглянулись между собой и, словно две невинные девочки, отвели глаза в сторону. «Ты это, Алекс?» – невнятно пробормотал Джо. «Не пались ты так! Бар Джимми всего в 10 минутах отсюда, а вы тут расхаживаете, держась за ручки, как два голубка!» Осуждающе покачал он головой. «Тебе нужно быть аккуратнее, друг!» – глухо буркнул Бак. «Джимми не дурак, он ведь рано или поздно узнает. И если узнает не от нас, будет хуже». «Скажете ему?» – спросил я прямо. «Пока нет», – Парни снова переглянулись. «Но, блин, ты разрули уж как-то эту ситуацию. Я не знаю как, но разрули». «Херня какая-то выходит», — подтвердил слова Джо Бак. «Спасибо, парни», — сказал я тихо. «Бывай, Алекс», — кивнул Бак, протягивая мне руку для рукопожатия. «Вечером увидимся в баре?» «Увидимся», — пообещал я, проводив взглядом неторопливо удаляющиеся по бульвару спины парней в кожанках. «Да уж, неожиданно!» «Все хорошо?» — поинтересовалась бесшумно подошедшая ко мне Энджи. «Нормально», — выдохнул я. «Пока нормально. А ты не думала уехать из города ненадолго?» «Конечно, думала», — фыркнула Энджи. «Но потом вспомнила, что я — это не ты, и у меня есть обязанности и карьера», — облизала она ложечку из-под мороженого. «И решила остаться». «Ага, очень смешно», — хмыкнул я. «Ну а если серьезно, может, тебе стоит взять отпуск? Хотя бы на пару недель?» «Да, конечно, еще чего. У меня карьера на пике, Алекс. Знаешь, как это работает? Стоит уйти из эфира, и через 2 дня о тебе забудут. Ну уж нет», — помотала Энджи головой. «Никакого отпуска, никакого переезда». «Понятно». Примерно на такую реакцию я рассчитывал. Гордая и независимая популярная радиоведущая не будет убегать ни от проблем, ни от охотящейся за ней банды байкеров. «Ладно», — вздохнула Энджи, взглянув на свои элегантные женские часики на запястье. «Я побежала?» «Беги». Она встала на цыпочки, легким движением ненадолго прижалась своими губами к моим, отстранилась через несколько секунд и искренне улыбнулась. Увидела проезжающее мимо желтое такси, торопливо махнула рукой и через секунду громко свистнула, привлекая внимание водителя. «До вечера, Алекс!» бросила мне Энджи, запрыгнув на заднее сиденье и захлопнув за собой дверь. «До вечера, Энджи!» Вздохнул я, проводив взглядом отъезжающий от обочины автомобиль. Сегодня я прибыл в офис без опозданий, даже несмотря на то, что утро выдалось гораздо насыщеннее событиями, чем обычно. Сделал Мишель большую чашку кофе, пообщался с девчонками-ассистентками, выслушав последние новости и сплетни, и уселся за свое рабочее место готовить бумаги по Хендерсону. Через час в дверь кабинета робко постучали. В дверную щель протиснулась головка Софи с ресепшена. Девушка заискивающе улыбнулась и растерянно сообщила. «Мишель, там тебя ждут в конференц-зале на 30-м. Немедленно!» «Спасибо!» – удивленно поблагодарила юристка, исчезнувшую за дверью девушку, и вопросительно взглянула в мою сторону. «Ну, иди!» – пожал я плечами. «Нет», — хмыкнула блондинка. «Ты теперь мой стажер. Я вчера отправила все бумаги на твое обучение. Так что будешь везде ходить со мной». «Прям везде?» — усмехнулся я. «И в туалет тоже?» «Ну, если ты и там планируешь чему-то научиться», — парировала Мишель, поднимаясь со своего кресла и накидывая на плечи пиджак. «То да». «Ясно. Вот уж точно, девочка за словом в карман не полезет». «Пошли!» – усмехнулась блондинка, взяла папку со стола и направилась в сторону выхода из кабинета. Лифт, подъем на 5 этажей, и мы на 30-м. Я покрутил головой, кивнул незнакомой девушке на ресепшене, смерившей меня холодным, слегка пренебрежительным взглядом, и пристроился следом за Мишель. Конференц-зал ничем особым не выделялся. Длинный овальный стол, кожаные кресла, приглушенный свет. хотя вид из панорамных окон был еще круче, чем из окна кабинета Мишель. «Мистер Хадсон, мистер Брукс, мистер Рейнольдс, мистер Грейсон», сдержанно кивнула Мишель в сторону собравшихся за столом мужчин. «Садись, Мишель», хмуро произнес мужчина, сидевший во главе стола в дорогом стильном костюме, чем-то неуловимо напоминающий актера Дона Джонсона. «Хм, так вот ты какой, глава фирмы Хадсон Блэквелл энд Пирс». «Это мой ассистент, Алекс Стоун», едва заметно кивнула Мишель в мою сторону, занимая место за столом. Я бесшумно опустился на стул у стены, стараясь быть как можно незаметнее. Достал блокнот с ручкой, приготовившись делать заметки на случай, если они понадобятся, и сосредоточенно притих, незаметно рассматривая суровых дядек из мира американской юриспруденции, выглядевших по сравнению с моей начальницей настоящими суровыми бизонами. «У меня не очень хорошая новость, Мишель», произнес Хадсон и тут же сделал небольшую драматическую паузу. «Мне стало известно, что к Хендерсону наведывались представители Грант энд Векслер». «Фак!» – не сдержалась девушка. «Что они хотели от нашего клиента?» «Они предложили ему более выгодные условия. Утверждали, что мы не справимся с задачей», принялся перечислять Хадсон. «И самое неприятное, они знали детали, которые могли быть известны только ограниченному кругу лиц. Значит...» «Кто-то слил информацию», на одном дыхании выпалила блондинка. «Именно», подтвердил один из юристов, недовольно сдвинув брови. «Вы думаете...» — обвела взглядом собравшихся за столом мужчин Мишель. «Это кто-то из наших?» «Мы не думаем, мы знаем», — сухо произнес Грейсон. «Утекла схема по активам, в курсе которой были только 5 человек. Трое из нас за этим столом, ты и твой ассистент», — выразительно взглянул он в мою сторону. «И я», добавил Хадсон. «Всего 6. «Вас можно не считать, мистер Хадсон», усмехнулся Грейсон. «Вряд ли вы стали бы саботировать свою же фирму и ставить палки в колеса своей племяннице». «Так они все же родственники. Этот Хадсон и моя Хадсон. А говорила ведь...» «А, ну да, Мишель говорила, что он ей не отец. Про другие родственные связи я как-то и не спрашивал. Забавно». «С утечкой мы разберемся», – раздраженно дернул щекой Хадсон. «Сейчас я хочу, чтобы ты лично встретилась с Хендерсоном, убедилась, не передумал ли он. Если передумал, переубеди, иначе...» Он сделал паузу и нахмурился. «Иначе в этой фирме тебе останется только перекладывать бумажки с места на место и заказывать кофе младшим юристам. Серьезную работу тебе больше никто здесь не доверит, несмотря на наши с тобой родственные связи». Мужчина слева от Хадсона довольно хмыкнул. «Ты меня поняла, Мишель?» «Поняла, дядя, мистер Хадсон», пробормотала девушка, покраснев и упрямо насупившись, словно школьница на родительском собрании. Мишель медленно поднялась со своего места, забрала папку со стола и тихим голосом произнесла: «Я могу быть свободна?» «Да, иди», — отмахнулся от девушки глава фирмы, сел в полоборота, закинув ногу на ногу, и потерял к нам всякий интерес, принявшись что-то обсуждать с сидящим слева от него мужчиной. Я молча поднялся со стула, распахнул дверь переговорной, пропуская перед собой Мишель, и двинулся следом за девушкой, уверенно цокающей каблучками по длинному коридору 30 этажа. В полной тишине мы дошли до лифта, молча зашли в него, и также молча и безжалостно Мишель вдавила кнопку нулевого этажа, сжав от злости губы в тонкую нить. «Едем к Хендерсону!» – отрывисто произнесла блондинка, нарушив тишину. В этот раз за рулем была Мишель. Правда, вела она, будто каждое нажатие на газ – это попытка сделать кому-то мучительно больно. И я даже догадывался, кому. Дорога до казино Хендерсона заняла 45 минут. Мишель припарковала авто напротив солидного трехэтажного здания с роскошными дорогими автомобилями у входа, задумчиво хмыкнула и уверенно повела нашу маленькую команду в сторону широких ступеней. Суровый охранник в строгом черном костюме окинул нас внимательным взглядом, выслушал юристку, молча кивнул и повел нас извилистыми коридорами вглубь здания. Проводил в фойе, усадил, бросил короткое «Ожидайте!» и надолго исчез за широкими дверями. Ждать нам пришлось, наверное, больше часа. Мишель исходила комнату вдоль и поперек, протоптав маленькую тропинку в ковровой дорожке на полу. Сначала злилась, потом шипела, словно разъяренная кошка. Потом пыхтела и тихо ругалась. «Не понимаю, почему ты такой спокойный?» произнесла блондинка, бросив на меня недовольный взгляд, остановившись в метре передо мной и уперев руки в бока. «А что, если я буду нервничать, это что-то изменит?» «Нет, но... Ладно, ты прав». Мишель выдохнула, смирилась и уселась рядом, закинув ногу на ногу и откровенно демонстрируя мне свою сексуальную обнаженную коленку. А через секунду широкая тяжелая дверь, наверняка привезенная сюда из какого-нибудь средневекового дворца, бесшумно распахнулась. «Мистер Хендерсон ожидает вас, мистер Стоун», коротко произнесла миловидная девушка с короткой прической. «Фак!» – едва слышно выругалась Мишель, наклонившись к моему уху. «Я и забыла, что он ведет дела с тобой, а не со мной. Знаешь, что говорить?» «Знаю», – подтвердил я, поднимаясь со стула и элегантно подавая ручку своей начальнице. «Не боись, прорвемся». «Вот этого я и боюсь», – недовольно проворчала блондинка. Хендерсон ждал нас в своем кабинете, вполне соответствующем своему хозяину. Просторный, с высокими потолками, обставленный с присущим всем техасцам размахом и практичностью. На полу толстый ковер цвета выжженной прерии, под стать ботинкам Хендерсона из оленей кожи. Возле одной из стен массивный кожаный диван цвета темного бурбона и кресло, которое вполне могло быть вытащено из кабинета губернатора. Стены украшены черно-белыми фотографиями в дубовых рамках. Племенные быки, нефтяные скважины, ковбои на Родео и, конечно, сам Хендерсон, улыбающийся и одной рукой пожимающий руку какому-то государственному деятелю, а второй сжимая охотничий карабин. «Алекс!» – радостно оскалился хозяин кабинета, встав мне навстречу и крепко стиснув в медвежьих объятиях, даже несмотря на то, что я возвышался над ним и над Мишель как минимум на целую голову. «Боб!» – хмыкнул я. «Какими судьбами? Мы же завтра договаривались. Или мои документы уже готовы?» Хитро прищурился техасец. «Еще в работе», – слегка огорчил я нашего с Мишель клиента. «Мистер Хендерсон», – не сдержалась блондинка. «У нас возникла одна неприятная ситуация». «Твоя помощница все такая же бесцеремонная», – усмехнулся Роберт, хлопнув меня по плечу. «Есть такое», – вздохнул я. «Я бы на твоем месте давно выпорол ее как следует». «Займусь этим сразу по возвращению в офис», – пообещал я. «Ладно, что за ситуация?» Посмотрел Хендерсон с легкой иронией в сторону девушки, будто на диковинную говорящую обезьянку. Нам стало известно, что вы общались с юристами из Grant & Wexler. Недовольно нахмурилась Мишель. Да, было дело. Не стал отпираться владелец казино. Приходили вчера вечером с папочками, с цифрами и предложениями. Такие лощеные, важные. Поморщился Хендерсон. Не люблю я таких. Хотя пели они складно и уверенно. Но когда стали вас грязью поливать, тут я все и понял. Не люблю я таких. Повторил он. «Вы не приняли их предложение?» Осторожно поинтересовалась блондинка. «Я их вежливо выслушал, а потом спустил с лестницы. В прямом смысле». Хендерсон широко улыбнулся. «Я человек слова. Если я сказал, что работаю с вами, значит и буду работать только с вами, Алекс». «Так вы за этим пришли, что ли?» Разочарованно протянул хозяин кабинета, заметив, как мы с Мишель переглянулись. «За этим», — подтвердил я. «Хадсон рвет и мечет, говорит, что у нас крот завелся и грозит уволить и выкинуть с 30-го этажа каждого второго, чтобы остальным неповадно было», — усмехнулся я. «Хотел бы я на это посмотреть», — хмыкнул Хендерсон и покачал головой. «Да уж, слушай, Алекс, раз ты уже здесь, а хочешь, я покажу тебе свое казино? Выпьем, повеселимся». «Сначала дела, Боб», — разочарованно вздохнул я. «Вот как все сделаем по твоему вопросу, тогда и повеселимся». «Ловлю на слове», — радостно воскликнул Хендерсон. «Завтра встречаемся? Все в силе?» «Завтра?» — повторил я, переглянувшись с Мишель. «Давайте в четверг», — пришла мне на помощь юристка. «Из-за этих непредвиденных обстоятельств у нас немного сместился график. Но по вашему вопросу мы уже сделали все запросы, мистер Хендерсон». Тут же торопливо добавила она. «Процесс запущен и идет полным ходом. Можете не переживать». «Ну и отлично!» – довольно хмыкнул техасец, с надеждой в глазах посмотрев на меня. «Может, хотя бы быструю экскурсию по казино и хоть по одному стаканчику виски пропустим?» «Нам нужно ехать, мистер Хендерсон!» – снова подала голосок Мишель. «Ладно, езжайте, раз нужно!» – вздохнул Роберт и ткнул указательным пальцем в мою грудь. «Но твое обещание я запомнил, Алекс. Как только все уладите с документами, жду тебя в гости. Я уже бутылку Джека в холодильник поставил». «Дерьмо! Полдня убили на это!» – проворчала Мишель, едва мы покинули кабинет Хендерсона. «Могли кучу дел в офисе переделать за это время». «Зато прояснили ситуацию, и теперь ты можешь спать спокойно». «Тоже верно. Может, заедем пообедать куда-нибудь?» «Пообедать?» – нахмурилась девушка. «Мы с тобой?» «Угу», – подтвердил я. «Ну, давай», – решилась Мишель, запрыгивая на водительское сиденье своего «Мерседес». «Я бы сейчас не отказалась от сочного стейка». После обеда мы поехали в офис и снова погрузились в работу. Кто там говорил, что быть юристом и адвокатом весело? Энджи? Вот ее бы сюда. Я бы посмотрел, как она здесь веселится. Хотя, зная рыжую, она бы наверняка и здесь нашла, чем бы себя занять, и где бы найти проблемы на свою задницу. Рабочий день закончился после 6, не принеся больше ни новых проблем, ни неприятностей. Документы по Хендерсону делались, договоры заключались, счета открывались. Я попрощался с оставшейся в офисе Мишель, любительницей работать допоздна и наверняка имеющей из-за этого проблемы в личной жизни. Спустился в подземный гараж, прыгнул на свой байк и неторопливо покатил в сторону дома, наслаждаясь пальмами, летним солнцем и слегка прохладным свежим ветерком с океана. Домой я добрался в начале восьмого. Оглядел свою маленькую и уютную квартирку с разбросанными женскими вещами тут и там, тяжело вздохнул, зарядил кофеварку и вышел на балкон, глядя на накатывающие на песок океанские волны. Кофеварка громко зашипела и фыркнула, а через секунду в мою дверь кто-то нагло и требовательно застучал, заставив меня непроизвольно нахмуриться. Подкрепился стук требовательным мужским басом. Моя скромная дверь едва не слетела с петель, а с потолка посыпалась штукатурка. Я торопливо пересек комнату, повернул замок и дернул ручку на себя, хмуро глянув на непрошенного и совсем неожиданного для меня посетителя. «Джо?» Подозрительно оглядел я крупную фигуру байкера, почти моего роста. «Как ты узнал, где я живу?» «Да мы твой дом еще в прошлый раз срисовали, а квартиру консьерж подсказал. Да неважно!» – отмахнулся бородач. «Там твою девчонку заказали!» «Мою? Энджи?» «В смысле заказали?» – не понял я. «Джимми же еще 3 дня назад на нее заказ пришел!» «Джимми дал отмашку на устранение!» Нетерпеливо пояснил мне байкер. «Клиент дал добро». «Когда?» Заметно напрягся я, сжав кулаки и мысленно прикидывая, где сейчас может быть Энджи. «Сегодня, через час». «Где?» «У нее дома». «Дома?» Недоуменно нахмурился я. «Она не бывает дома». «Сегодня будет, не тупи, Алекс». Рыкнул Джо. «С ней хозяин дома созвонился, назначил встречу на 8. Наши все устроили. Там типа даже повод нашли. Проблемы с трубами или что-то такое. И парни Джимми, которые занимаются этими делами, уже там, ждут ее». «Бля, сука!» Выругался я по-русски, резко отодвинул плечистого байкера с прохода и ломанулся в сторону лестницы, успев бросить на ходу. «Спасибо, Джо, я твой должник!» На первый этаж я спустился за считанные секунды, выбежал на улицу, сорвал номерные знаки с байка, закинул их в бардачок, натянул шлем и через мгновение крутанул ручку акселератора на руле. «Сука, не успею!» «Дом Энджи совсем на другом конце нашего сраного города!»